Глава 19. Настя. Погонять шары, как поспешил пояснить забавно смутившийся Потап, означало всего лишь игру в боулинг. Мы с Леной согласились, уже не особо представляя просмотр фильма с двумя искушенными мужчинами. Выйдя из торгового центра на стоянку, наши кавалеры усадили нас в машину Льва и привезли в большой, но уютный клуб. Здесь, помимо боулинга, был караоке-бар и ресторан с живой музыкой. Платить за все развлечения нам так и не позволили. Мужчины просто устроили бунт и, надувшись, почти в унисон начали ворчать про излишне эмансипированных девушек. Вечер прошел превосходно. В боулинге я была впервые, как, впрочем, и подруга. Но Лев и Потап ответственно взялись за наше обучение. Через час уставшая и довольная я, сидя за небольшим столиком, наблюдала за странным тандемом своей подруги и грозного медведя, больше напоминающего большого плюшевого мишку. Эти двое соревновались уже минут 20, напрочь забыв о нашем присутствии. «Ты же говорила, что она пышка», — тоже наблюдая за удачно спевшейся парочкой, напомнил Лев и, отпив из своего бокала, усмехнулся. «Я и сама не ожидала, что Лена так изменится всего за пару месяцев». Пожала я плечами и, облизнув губы, нахмурилась. «А что, не угодила?» «Наоборот», — хмыкнул он и, поиграв бровями, поделился. «Не думал, что Стас может так много скалиться». «Чего?» — хохотнула я, чувствуя, что пиво слегка ударило в голову. «Лыбится, как придурок», — еле слышно пояснил Лев и, поджав губы, задумчиво протянул. «Уже и не помню, когда мы так душевно отдыхали». «Спасибо за необычное свидание». «Так это вы со Стасом настояли, что кино не лучший вариант?» Смутившись, напомнила я и, покраснев, буркнула. «И разве это свидание?» «А почему нет?» — огорошил Лев встречным вопросом. «Я думала, мы уже решили, что ничего не будет, и я не...» «Решили?» Перебив, Лев отставил бокал и, придвинувшись ближе, приобнял меня за плечи. Подел пальцами мой подбородок и, вынуждая смотреть в глаза, пророкотал. «Я ничего не решал, мышка моя. Это ты решила. И...» «Но я не передумаю», — пролепетала, чувствуя, как учащается мое дыхание, а горло перехватывает спазмом волнения. «Я всего лишь пытаюсь играть по твоим правилам», — хрипло продолжил Лев и, опустив взгляд на мои губы, проурчал. «Но это не значит, что я смирился с твоим отказом». «Правилам? Играть?» Потеряв суть разговора, прошелестела я. «Я не хочу так. Тогда и мне знать, как именно ты хочешь». Приподняв одну бровь, вкрадчиво произнес он и, погладив большим пальцем мою нижнюю губу, прошептал. «Тут осталась пена от пива». «Я вытру», — дернувшись, прошептала я и, громко сглотнув, попыталась высвободиться, но он не дал. «Я сам», — выдохнул Лев, медленно склоняясь к моим губам. «Устали немного, может, поужинаем?» — раздался низкий голос Потапа, а следом хихиканье Лены и многозначительное уточнение ее компаньона. «Упс, Лена, мы, кажется, не вовремя. Пойдем еще кегли посшибаем». «Все нормально», — я рывком отстранилась от Льва, а он приглушенно зарычал. Перевела взгляд на хитро прищурившегося Потапа и, покраснев, пролепетала. «Я тоже устала и есть хочу. «А ты, Лена?» «Тогда идемте в ресторан», — хлопнув себя по бедру, скомандовал Лев. И, глянув на меня потемневшим взглядом, пророкотал. «Тоже жуть какой голодный». Фраза прозвучала настолько провокационно, что Потап, не сдерживаясь, расхохотался, а подруга, расплывшись в загадочной улыбке, подмигнула, заставив меня покраснеть еще больше. В ресторане, выбрав блюдо, мы с Леной отлучились в дамскую комнату, и вот там-то подруга устроила мне настоящий допрос. «Настя, я чего-то не знаю?» Поправляя рыжие кудри, проурчала она и, поймав в отражении мой растерянный взгляд, улыбнулась. «От вас же искрит, а Лев тебя сожрать готов». «Не преувеличивай», — отмахнулась я и, отвернувшись, прикусила губу, пытаясь сдержать машинально расползающуюся улыбку. «Да ты влюбилась!» — охнув, сделала свои выводы Лена и, приобняв меня за плечи, осторожно уточнила. «Сомневаешься? Боишься?» «Есть такое», — созналась я и, помявшись, пожаловалась. «Он меня обидел. Я думала, что нравлюсь, а он...» «В Все не так радужно, как ты думаешь, да и мы слишком разные». «Знаешь, а мне так не показалось», — хмыкнув, протянула подруга и, резко меняя тему, хихикнула. «А за медведя спасибо, забавный такой и...» «Медведя?» — удивилась я. «Ну, за Стаса, то есть Потапа», — поправила Лена и, заправив прядь за ухо, созналась. «Я его поначалу испугалась, а теперь даже не знаю». «Ты чего?» — опешила я. «Это же просто за компанию было. Да и он пышек предпочитает. А ты уже вроде как...» «Ну и что?» — фыркнула подруга и, направляясь к двери, дополнила. «Я же за него замуж не собираюсь. А на пару ночей он вполне то, что надо». «Лена!» — догнав ее, ошарашенно выдохнула я и, прицыкнув языком, заметила. «Ты еще от своего бывшего не отошла, чтобы снова в омут нырять. А тем более такой... ну, такой...» «А что такого?» — огрызнулась она и, шикнув, предупредила. «Не лезь. Мне мамкиных нравоучений с лихвой хватило. Сама разберусь». «Как знаешь». Пожала я плечами и, подойдя к столику с ожидающими нас мужчинами, обиженно насупилась. Скучать и дуться мне долго не дали. Ужин прошел на удивление легко. Мужчины много шутили, рассказывая истории из своего прошлого. Я тоже хихикала, узнавая о Льве все новые подробности. А Лена подозрительно отмалчивалась, то и дело обмениваясь с Потапом странными взглядами. «А у тебя какие планы?» Рассказав об очередном новом проекте, поинтересовался у подруги Потап. «Первым делом работу искать», — ответила она, пожав плечами. «Работу, говоришь?» Задумчиво протянул мужчина и, прищурившись, уверенно выдал. «Я тебе помогу». «Спасибо, не стоит», — возразила Лена, но он остановил ее жестом. «Не спорь. Мне как раз помощница нужна», — сообщил Потап и, переглянувшись со Львом, таинственно добавил. «Личная». «И вы так со всеми своими помощницами на дружеские свидания ходите?» Буравя его подозрительным взглядом, вмешалась я. «Нет, конечно». Невозмутимо ответил он и, окинув Лену беглым взглядом, успокоил. «Если вы за подругу переживаете, то абсолютно напрасно. Елена девушка красивая, но абсолютно не в моем вкусе». «Вот как!» — вскинув брови, хмыкнула я и, переглянувшись с возмущенно сопящей подругой, добавила. «Ну тогда я спокойна». «Кажется, мне пора», — постукивая пальцами по столу, проворчала Лена. И, предотвращая шквал вопросов от опешившего Потапа, поспешно пояснила. «Устала с дороги, да и планы на завтра, так что...» «Провожу», — коротко буркнул мгновенно погрустневший медведь. «А я Настю отвезу», — подхватил Лев, но я покачала головой. «Мы с Леной квартиру сняли. Сегодня переночую там», — выпалила первую пришедшую на ум отмазку. «Ну что ты, Настя?» Явно решив отыграться за мое вмешательство, проурчала подруга. И, выждав паузу, сдала меня с потрохами. «Ты же еще даже вещи не перевезла!» «Ой, совсем забыла!» Посылая ей убийственный взгляд, протянула я притворно ласково. «Ну вот и решили!» Вмешавшись в нашу битву взглядами, подытожил Лев. И, взяв меня за руку, подмигнул. «Значит, едем домой!»